И мне хотелось вместе с вами порассуждать о сути вечери Господней. О чем нам с вами так должно рассуждать, когда вот приступаем к святыне хлеба и чаши? Что открывает Писание? Прежде всего, книга Откровения, знакомое место, когда стою у двери и стучу, это Откровение, 3 глава, 20 стих. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Вечеря Господня. Она, может быть, с этого стиха взяла свое название, может быть, может, с другого стиха. Но мы так немножко привыкаем к этому слову «вечеря», вроде что-то уже к вечеру. Вот такая вот трапеза с нашим Господом. Не обязательно, дорогие друзья, к вечеру. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих. Здесь написано «быть участниками трапезы Господней». Значит, больше Священное Писание открывает сторону, что это трапеза с Господом. Вот так хотелось, чтобы вы так немножко пометили себе в сердцах своих или в Библиях. Что такое вот, когда мы приходим к святыне хлеба и чаши? Суть Писания, которое открывает, это наша трапеза с Господом. Наша трапеза с Господом. Первая часть, которую мы находим в Священном Писании для нашего рассуждения, 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Так мы с вами и читаем. «И когда они ели, Господь взял хлеб, взял чашу». Что ели, братья и сестры? Пасху ели. Ели в этот вот вечер, четверг этот, ели Пасху. И все правильно делалось. Но теперь Господь берет хлеб и чашу и подает, как бы говорит, и тоже еще будем есть. Но это уже будет Новый Завет. Старый, он уже отходит, потому что Новый Завет, он более высокий, более глубокий. Он по своему духовному уровню, сути своей, он совершенно новый. Господь, ну как бы не умолил, не упразднил то, что вкушали ангелы по Ветхому Завету. Но теперь хлеб и чаша уже это нечто более высокое, более славное. Это совершенно новый завет. Он совсем другой по высоте, по глубине своей. Значит, Пасха наша, Христос заклан за нас. И вот то время, когда вкушали Пасху, Господь как бы хотел напомнить. Ну вот не забудьте книгу Исход, 12 главу, когда народ выходил из Египта. Благодаря чему? Благодаря акцу закланному и кровью, которую мазали косяки дверей. И как Господь еще с книги Исход 12 главе, Он заповедал, чтобы никогда вот это не забыли. Вот в 24 стихе мы читаем в книге Исход. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки». Навеки. И Господь как бы не отменяет ветхозаветную Пасху. Она продолжается, но продолжается уже в другом духовном качестве. Теперь через хлеб и вино. А Пасха продолжается. И мы празднуем тоже Пасху. Евангелие от Иоанна 6 главе Господь беседовал с иудеями. Кто открывает 6 главу, мы с вами читаем 4 стих. «За ним последовало множество народов». 2 стих. А в четвертом приближала же Пасха, праздник иудейский. И вот пришло множество народа, и приближается Пасха. Братья и сестры, о чем поговорить с народом? О чем поговорить с народом? Ну, конечно же, тема самая главная – вспомните ваш выход из Египта. Вспомните, как Писание говорит, 430 лет ваши отцы были в рабстве. Мы что-то так вспоминаем всегда, что работа там была тяжкая, норма двойная, там соломы не давали, норма кирпичей вдвое. Потом, значит, младенцев, родившихся, в реку бросали. И это все и было. А еще Писание подчеркивает, что Бог произвел суд над богами египетскими. Так в Ветхом Завете читаем. Еще там была тяжелая духовная атмосфера. Боги египетские – это такое явление, что по сегодняшний день не могут понять, с чего они строили пирамиды. Столько загадок в этом Египте, что все ученые мир хотят сегодня раскопать, познать, разобрать не могут. Я улыбаюсь, когда они все это пишут, думаю, Боги там египетские участвовали. Что ж вы, люди земные, хотите там раскопать? Не раскопаете вы. Там была особая атмосфера духовная. И Господь вот кровью Агнца и смертью Агнца разрушил вот эти оковы, вот эту тьму развеял, вывел народ Божий, чтобы он вышел на путь света жизни, вздохнул оттуда. И, конечно же, Господь хочет, чтобы вот это жило в сердцах иудеев. И беседу с ним продолжил новую. Вот уже мы с вами начинаем читать с 53 стиха Евангелия от Иоанна, 6 глава. Как бы продолжает вот эту беседу Агнца, атмосферу этого выхода из Египта, и говорит им: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить кровью, не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и воскрешу ее последний день». И вот сколько с ними ведет ценную духовную беседу. Если бы в преддверии Пасхи в сердцах иудеев жило правильное воспоминание, как отцы вышли из Египта, эти слова приняли бы к сердцу очень близко. И не сказали бы ему: что за странные слова ты говоришь? Не странные были слова. Это та же Пасха, только теперь Господь вам ее открывает в суть. И хочет, чтобы как тогда вы жили, вот Агнцем этим, освободились, и жизнь у вас новая началась. И теперь снова даю плоть свою, кровь свою, чтобы у вас тоже был новый путь жизни. Ну, примите эти слова. Они ему сказали: какие странные слова, ну кто может это слышать? Печалился Господь, братья и сестры, что потерялось вот духовное. Исторически иудеи помнили, да, помнили год, помнили все, как выходили. Говорят, что по сегодняшний день евреи там что-то накрывают на стол, что-то детям рассказывают, а духовное потерялось. Духовное потерялось. И вот это одна из частей, как бы, одна из тем нашего с вами рассуждения, когда мы с вами приближаемся к святыне хлеба и чаши. Можно взять исход 12 главу, Евангелие от Иоанна 6 главу. И есть о чем порассуждать. И саму порассуждать, или с братом вместе, или с сестрой вместе порассуждать, или в церкви, когда проповедь идут. Вот это одна из тем рассуждения. Вторая часть, которую хотела с вами перерассуждать, это тоже первое послание Коринфянам, 10 глава. Тема для рассуждения. 3 стих, 4 стих. «Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили с духовного последующего камня, камень же был Христос». Это они ходили в пустыне. 1 Коринфянам, 10 глава. Нелегко ходить в пустыне. Первая проблема – воды попить. И, конечно, если же пешком ходили 40 лет и уставали, изнемогали. Братья и сестры, чем укреплял Господь свой народ, вот так пишет здесь в первом послании к Коринфянам. Пили с духовного последующего камня и пили, ели всю одну и ту же духовную пищу. Укреплял Господь. Мы с вами сегодня изнемогаем в этом мире. Скорбим. Что в этом мире сегодня творится? Устаем от искушений, от обольщений, приступает к сердцу нашему, глазам нашим, к помыслам нашим. Устаем от немощи плоти нашей, от много устаем. Господи, укрепи нас. Идти-то, понимаем, надо дальше, а бывает, что душа изнемогает. И вот Господь предлагает нам с вами чашу, предлагает нам с вами хлеб. Попей, укрепись, ободрись, потому что кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха, и воскресение Его такое славное, что задает вопрос: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Победа Христова воскресения. Отойди в сторону. Пусть мой пилигрим немощный укрепится, ободрится, и дальше будет продолжать свой путь. Значит, вот это еще одна из тем для рассуждений, которые Священное Писание нам с вами открывает. Мы с вами странники, пришельцы здесь в пустыне. Петр пишет 1 Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу». Да пробуем, оно наваливается. Пробуем победить хоть мысли свои, там взгляды свои, оно опять все лезет. Господи, уже иногда устаем, помоги нам. И вот апостол Петр пишет: «Удаляйтесь, Господи, подай нам чашу, подай нам хлеб. Помоги нам укрепиться так, силой ободриться, победить и снова идти дальше. И Господь укрепляет, Господь укрепляет. Третья часть, которую я хотел вспомнить, это воспоминание самой смерти. Лука 22 глава, 19 стих. Привычное для нас с вами понимание, самое часто вспоминаемое. «И взял хлеб, благодарил, преломил, подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Но чаще всего на вечере мы с вами читаем этот стих. Воспоминание смерти. Нас иногда неверующие люди спрашивают, ну, а ты веришь, что был Христос? Верю. Ну, что, ты видел, как Он умер? Я не видел, как Он умер. Ну, откуда ты знаешь, что Он умер? А я знаю, потому что в церкви выносят хлеб и выносят чашу. Ну, так что, если выносят хлеб и чашу, а что тут такого сложного? И мы можем вынести. Нет, суть в том, что сегодня выносят хлеб и чашу, и если сегодня люди каются, они получают прощение грехов. Они умирают со Христом и воскресают для новой жизни. Значит, это не только воспоминание, но смерть его сегодня действует, братья и сестры. Она имеет сегодня силу. И если сегодня она имеет силу, она вчера имела силу, позавчера имела силу, я верю, что 2000 лет назад Христос умер и воскрес, и это была победа над миром, над грехом, над адом, смертью, плотью, похотями ее. Я в это верю. И вот что еще Священное Писание нам предлагает, братья и сестры, воспоминание смерти. Она сегодня, эта смерть, действует. Сегодня эта смерть действует. И она действовала 2000 лет назад. И еще до пришествия Господня эта смерть будет действовать. Она как бы имеет силу, живую, действенную сегодня. Значит, вот это еще одно воспоминание, которое предлагает Священное Писание. Ну, еще мы с вами предлагаем, прочитаем из первого послания Коринфянам 10 главу, 16 и 17 стихи. «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Вы обратили внимание, что послание Коринфянам, сколько нам с вами предлагает, ну, таких, ну, тем, как бы, для размышлений. Мы что-то так привыкли, а, Коринфская церковь, это там, где много беспорядков было. Да, было, братья и сестры. Но теперь хотелось, чтобы в вашем сердце еще осталось послание Коринфянам. Столько связывает важных духовных тем с преломлением хлеба, как никакое другое послание. Чтобы не только у вас запомнилось, что Коринфян – это там, где беспорядки, проблемы были. Нет, Коринфская церковь – это та церковь, где апостол Павел особенно открывал значение и хлеба, и значение чаши. Значит, 1 Коринфянам, вот мы с вами прочитали 6 глава, 17 стих, «Соединяющий с Господом, один Дух с Господом». И еще 10 глава, 16 и 17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Писание подчеркивает вот такое значение крови и хлеба – приобщение. Приобщение. Ты имеешь часть в этом общении. Имеешь часть в этом общении. Еще 12 глава тоже послания Коринфянам, 12 и 13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли, еллины, рабы ли, свободные, и все напоены одним духом». Вот какое приобщение, братья и сестры. Один хлеб – одно тело. Мы одним духом крестились, одним духом напоены, и приобщаемся друг к другу, к главе нашему Иисусу Христу и к жизни тела Церкви. И вот тут мы с вами прочитали, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Важная тема, очень важная, очень важная. Так мы с вами привыкли оглядываться немножко на годы гонений, когда гоняли церковь, расходитесь, больше не собирайтесь, молитесь каждый только по домам, только соберутся братья и сестры, крепко возьмутся за руки, братья плечо к плечу, они разрывали, разрывали, а мы понимали, что вы-то нам руки разрываете, а мы же все равно в одном духе. Мы же все равно в одном теле. Мы снова соберемся и разделим одну чашу и один хлеб. И вот у них руки-то уставали, они понимали, что сделать ничего не могут. Ну что они могли делать, братья и сестры? Ну развозили даже, одного в одну сторону за город, 20 километров туда развозили, а мы опять сходились, и мы понимали, а мы все равно остаемся одним телом. И слава Господу, что тело сохраняло свою жизнь, и общение, и труд, благовестие. Братья и сестры, вы знаете, что страшнее, чем разгоны милиции и разрывы рук? Когда мы сидим рядышком, а теряем общение друг с другом. Теряем общение друг с другом. Вот перед святыней хлеба и чаши хотела, чтобы запомнили вот эти места, 1 Коринфянам 10 главу, и 12, и 6 главу, что если я беру хлеб и беру чашу, я свидетельствую, что я с Господом одно, с церковью одно, и с братом и сестрой рядом сидящей я одно. Нас ничто не разделяет. Ничто не разделяет. Братья и сестры, как печально вот рассуждаем с братьями, что нового, опасного вот идет с Запада. Не милиция с дубинками. Это не так страшно. Приходит такое время, что говорит, если отлучили брата и сестру, то он пожалуется прокуратуре, прокурор вызовет пастора. Ты не имеешь права отлучать. Это его личная жизнь. Он хочет так живет или хочет иначе, или в святости, или в грехе. Он сам за себя Бога читается. А твое дело прочитать, закрыть Библию и выходить в эту дверь, а он в ту дверь выйдет. Что ты имеешь к нему? И вот такое учение или такой образ жизни нам хотят оттуда принести и хотят его здесь, чтобы он прижился. Говорят, пусть церковь приобретет юридический статус церкви. Это же говорят, хорошо будет. Вы получите справку, печать, все свободно, законно. А с другой стороны юридического статуса вы больше не потеряете право отлучать и обличать друг друга. Вы не имеете права вмешиваться в личную жизнь друг друга. И вот когда так вникаем с братьями, рассуждаем, мы говорим, братья, так это уже не церковь. Это уже не тело церкви. Это просто церковная организация или церковное собрание. Сошлись, кто в святости, кто в грехе, посидели, послушали и разошлись. Тело церкви перестанет жить, перестанет расти, перестанет иметь силу духовную, перестанет приносить Богу добрый плод святости. Это уже не церковь. Братья и сестры, это страшнее гонений. Вот это внутреннее разъединение в духе, разлом такой, это самое страшное, страшнее, чем гонение. Как хотелось, чтобы осталось в наших с вами сердцах вот эта тема, которую Писание предлагает Господь для рассуждения, что вы одно, одним духом напоены, в одно тело крещены, один хлеб и одна чаша. Вы одно с главою Христом, вы одно в теле церкви. Как бы хотелось, чтобы перед первым воскресением, если у нас с вами что-то появляется друг с другом, чувствуем, что мы чуть-чуть разламываемся, разъединяемся, или с церковью, или с братством какие-то понимания расходятся, сделай своей стороны все, что можешь, чтобы восстановить эту связь. Будь готов сделать все, но только восстанови вот эту жизненную духовную связь ради жизни твоей и ради роста твоего духовного, и брата рядом сидящего, и в целом церкви и братства. Какая еще сторона, братья и сестры, открывается в Писании в связи с этой темой? Первое послание Коринфянам, читаем с вами, 11 глава, 26 стих. «Ибо смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Значит, когда выносится святыня хлеба и чаши, это тоже благовестие. Это благовестие. Можно просто участвовать в святыне хлеба и чаши. Я думаю, что неверующий человек, который будет у нас на собрании, он почти все поймет. Он поймет, как нам дорога кровь Христова, почему мы поем, почему мы благодарим. Он поймет, как нам дорого тело Христово, что Он нас с вами освободил от рабства греха, разорвал вот эти вот путы, вот эти вот цепи греховные, что мы свободные. Поймет, братья и сестры. Я вот иногда думаю, ходят братья и сестры с палатками, и у нас идет благовестие. Правда, с палатками уже выйти невозможно. Когда вспоминаем тот последний момент, братья поставили палатку, утром идет почти все село, мужское население, молча, плечом к плечу, у каждого бутылка с бензином, и молча идут к палатке, ни слова не говоря. Если бы не приехал прокурор, не выехала полиция, не остановила, трудно было бы сказать, чем все закончилось. Но, правда, побили. Палатку все равно разломали, около 30 братьев и сестер побили крепко, двое там в больницу попали. И мы поняли, что ну, было время палаток, было, слава Господу, столько лет Господь давал, но сейчас не можем. Даже выйти и поставить столик с библиотекой, вот сейчас там у нас снова суд начался. И по лицу брат получил от священника, и книги протоптали, и стол поломали. Второй раз вышли, но уже получили столом по голове, поломали снова стол. Пришел там уже прокуратура, следствие, разбирается, но мы понимаем, что было время для этого. Было. Ну вот когда было, выходили с палаткой, я наблюдал, приходила молодежь с пением, слава Господу. Братья с проповедью на своем месте, стихотворения были. А я стоял и думал, а как было бы хорошо еще в конце евангелизационного собрания преломление совершить. Ну так думал просто, оно вроде программа у нас не предусматривает евангелизации. А я думаю, ну вот мы представили Христа в пении, в молитвах, в проповедях. А когда вынесем святыню хлеба и чаши, люди поймут, что это тоже мы о Христе хотим рассказать. Думаю, поймут. Я думал себе, что поймут. Курсы иногда у нас вот проходят библейские, иногда так хорошо закончится. Последний день, последние беседы с братьями, наставление. Чувствуем, что разъезжаться надо, вроде разъезжаться не хочется. Я смотрю так, смотрю на братьев, думаю, хорошо было бы в завершении курсов преломление совершить. Оно вроде, ну, не по порядку так, установленному в церкви. Но сама атмосфера такая, что подсказывает, что это тоже оно, частичка наша. Тот же Христос, который дал нам общение, вот учил нас. И тот же Христос, который скупил нас кровью, вот умер за нас. Оно все это одно, братья и сестры. Поэтому хотелось, чтобы размышляли и об этой части. Вот смерть Господню возвещаете. Это тоже благовествование, братья и сестры. Благовествование Его крови, Его смерти, Его воскресения. Ну, еще одна часть, братья и сестры. Радость пришествия и радость восхищения. Луки, прочитаем с вами 13 глава, 28 и 29 стихи. «Увидите Авраама, Исаака и Якова, всех пророков в Царствии Божьем, и придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божьем». Братья и сестры, отрадный момент. Ну, возле, вот я себе так представляю, это ж Восток, мы бы написали, и сядут все за стол. Мы бы так написали. У нас такой порядок. А восточный порядок, они все как бы немножко так на один локоть опираются, все вокруг-вокруг, но имелось в виду, что если возлегли, сейчас будет трапеза. Будет приятная беседа, будет пища вкусная, питье будет. Общение вот такое вот будет. Уже нету труда, нету скорбей, нету пота, нету слез. Отрадный такой для души момент. Братья и сестры, когда мы принимаем святыню хлеба и чаши, у нас так немножко есть на сердце такое предчувствие, что этим нам Господь говорит, что там уже готово все. Там я вас жду. Там придете, там место уже, где каждому занят, возлечь или сесть, как оно там будет на небе, я не знаю. Но Господь уже там ждет и все давно приготовил. Ну, трудновато здесь, конечно. И скорби, и немощи плоти, и труд физический, ну, всякое, и переживания, и слезы, и болезни, все есть. А Господь говорит, ну, еще немножко потерпите, там уже вздохнете, и я там с вами разделю вот такую братскую задушевную беседу. Там уже ничего не будет. Ни скорбей, ни слез, ни болезней. И вот хочется, чтобы перед святыней хлеба и чаши и об этом поразмышляли. И немножко вздохнули, и стало у нас с вами на сердце легче. Что вот и Господь скоро, и ждет нас там уже. Значит, вот эта радость как бы восхищение, радость вот этого общения в Царстве Божьем. Увидеть Авраама, Исаака, Якова, всех пророков с востока, запада, севера, юга, и возлягут в Царстве, и возлягут в Царстве. Ну, еще мы с вами прочитаем Откровение, 19 глава, 6 и 7 стих. Где же, какая причина вот этого возлежания? «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя бы воцарился Господь Бог Содержитель! Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу! Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Мы что-то так иногда представляем, братья и сестры, где-то там есть царство, я пойду, там буду в царстве. Всего земного нет, там уже начинается царство. А вот книга Откровения нам с вами подчеркивает, да царство – это сам Господь, Бог Вседержитель. Вот суть этого царства. И когда мы с вами читаем о Царстве Божьем, то должны так и понимать, сам Господь, Царь, там нас ждет в этом царстве. И вот книга Откровения приоткрывает, где возлягут? Возлягут на вот этом брачном пире. На этом брачном пире. Помните такие места? Это Луки 22 глава 16 стих. Когда Господь возлег с учениками, Пасху кушал, потом сказал такие слова. «Не буду уже есть ее, то есть Пасхи, пока она не совершится в Царстве Божьем». Иногда братья на курсах спрашивают, ну что это за Пасха на небе? Что там будут кушать? Кто там будут вкушать? Вот мы с вами сейчас прочитали. Авраам, Исаак, Яков, пророки. Придут от севера, юга, востока, запада. И Господь обещает, что вот тогда, когда вы придете туда, сядете со мной за трапезу, тогда и я с вами буду вкушать вот ту небесную трапезу. Буду вкушать. Ну и помним еще место Матфея, 26 глава, 29 стих, когда он говорил о питье. Матфея, 26 глава, 29 стих. «Сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемого в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Спрашивают иногда, что там на небе будут пить? Братья и сестры, я не знаю, что будут пить. Но что-то такое подаст Господь, которое откроет нам значение Его пролитой крови еще ярче, еще глубже, еще яснее, чем мы сейчас даже понимаем на земле. И вот он говорит, Пасху с вами буду там вкушать на небе. Что-то тоже будет подано такое, что откроет жертву Христа еще шире, чем мы даже понимаем сегодняшние дни. Но так не представляется. И, конечно же, на том пире тема беседы будет какая? Ну, когда подадут пищу и питье, там другую тему трудно будет разговаривать. Одна будет тема – кровь Христа и жертва Христа. И все будем мы с вами там рассуждать на эту тему. Ну, еще одна тема, братья и сестры. Последняя такая тема, заключительная. Что это трапеза Господня, трапеза братская. Давайте еще с вами, мы с вами прочитаем несколько мест. Бытие 26 глава. 30-31 стихи. Бытие, 26 глава. Это когда Исаак копал колодцы, и там был спор. Потом чем закончилась вот эта вот атмосфера такая? Читаем 30-31 стихи. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И в старое утром поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. Ну, вы скажете, вроде далековато вот, чтобы преломление, хлеб и чаша, и вот это место, которое я с вами прочитал. Но, братья и сестры, была напряженная такая атмосфера между Исааком и другими, вот, спорили за колодцы. Как решить эту проблему? Исаак приготовил стол, они ели, пили, утром сказали друг другу доброе твердое слово и разошлись с миром. Но, братья и сестры, а разве не этого ли желает Господь, когда приглашает нас с вами на трапезу к святыне хлеба и чаши. Если Господь говорит, между мною и вами нету мира, вот вам пусть будет мир, приходите ко мне на трапезу, и пусть будет мир между мной и вами. Если между вами друг с другом нету мира, приходите, будьте со мной за трапезу святыни хлеба и чаши, и чтобы вы разошлись с миром. Поплачьте, сердце откройте, исповедуйте, что нужно. Ну, вместите друг друга, простите друг друга, как и я вас простил, и разойдитесь с этой трапезы с миром. И вот в Священном Писании мы с вами находим, вот так делали мужи Божии. Как наладить? Как наладить этот мир? Приготовил им пиршество, ели, пили, и утром разошлись с миром. Еще мы с вами прочитаем 31 глава, тоже Бытие, 53-54 стихи. Тоже здесь интересно, Яков и Лаван. Между ними были трудные отношения. И вот читаем с 53 стиха. «Бог Аврааму и Бог Нахору да судит между нами, Бог Отца их». Яков поклялся страхом отца своего Исаака. И заколол Яков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб, и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их. И пошел, и возвратился Лаван в свое место. У них с Лаваном напряженная ситуация была. Братья и сестры, как ее разрешить? Заколол Яков жертву, хлеб приготовил, и разрядилась атмосфера, и поцеловал Лаван внуков своих и дочерей, и благословил их, и разошлись. Хорошо расстались. Наши братья и сестры, когда мы участвуем в хлебе и чаше, это трапеза братская. Это трапеза братская, которая всегда должна закончиться только миром. Миром с Господом и миром друг с другом. Не имеем права по-другому участвовать и заканчивать ее. Не имеем права. Вот давайте мы с вами прочитаем книгу пророка Исаии, 25 главу. Прочитаем 6 стих, 7 и чуть-чуть ниже. Пророк Исаия, которого Писание и богословы называют новозаветным пророком. Читаем 25 главу, 6 стиха. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот он, Бог наш, он спас нас. Все есть Господь, на него мы уповали, возрадуемся, возвеселимся во спасении его». И если прочитать 26 главу, это восстановление народа израильского. Вот так, братья и сестры, потихоньку открывается как бы трапеза и суть трапезы. Господь хочет пригласить весь свой народ на трапезу, хочет очистить, миром наполнить, но хочет, чтобы трапеза была такая братская, в единодушии с Господом, в единодушии друг с другом. Это ж пророк Исаия писал еще за 700 лет до того, как Господь Иисус возьмет в руки хлеб свой. И как бы предвидел, предчувствовал, что будет вот такая трапеза для всех народов, из тучных яст, чистых вин, и уничтожен Господь свой, и смерть навеки, и слезы трет, и поношение снимет с народа своего. Что это за трапеза? И вот когда мы с вами ставим простой хлеб как бы на стол и простую чашу, к которой мы с вами так привыкли, как хотелось, что ну, в глазах пророка Исаии, вот сколько он имел новозаветного света, он видел трапезу, как бы стол накрытый для всех народов. Так он видел, братья и сестры. Какой-то большой-большой длинный стол, за которым поместятся все народы. Там будет самое чистое вино, самое лучшее из трапезы, самых таких тучных яств, такие, значит, отобранные, отборные, и придут все народы. Вот какую силу видел пророк Исаия в маленьком хлебе и в этой маленькой чаше, которую мы с вами принимаем. Поэтому в послании к Ефесянам в 3 главе мы с вами читаем в 10 стихе, «Дабы ныне соделалось известно через церковь начальственным властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Вот только несколько сторон мы с вами прочитали, и мы удивляемся, как премудрый Бог связал с маленьким хлебом и с маленьким чашей столько всего духовного. И действительно оно истинно. И то, что на небе, оно будет наше. И мы получим, и придем туда. И вот начальством властям на небесах, через вот этот маленький хлеб и маленькую чашу, открывается многоразличная премудрость Божия. Ну, еще мы с вами прочитаем место, нам с вами хорошо знакомое. Луки 15 глава, 2 стих. Может, даже кто-то знает его наизусть. Фарисеи же, книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Братья и сестры, это место можно связать с хлебопреломлением? Или трудно связать? Или уже сколько вот мы немножко беседовали, уже связывается у вас с преломлением? Сидел сам Господь, само царство, представитель этого царства, царь этого царства. Когда он пришел проповедовать к иудеям, говорит, приблизилось к вам царствие Божие. Они смотрели, кто вправо, кто влево. Он говорит, ну я это царство. Как же вы не поняли? Вот приблизилось к вам, примите его, покайтесь. И вот это сам царь и царство садился с грешником и ел и пил с ними. Он смотрел на них, братья и сестры. Как он хотел, чтобы они его поняли, чтобы приняли. И чтобы в их жизни пришел тот день, когда бы они приняли хлеб, приняли чашу и поблагодарили Господа за кровь и за смерть. Было такое переживание в сердце у Господа? Было, братья и сестры. Было. Сколько он ходил на этой земле, муж скорбей, смотрел на каждого грешника и скорбел о его состоянии, и хотел вывести его. Фарисеи и книжники ничего не поняли, как он святой сел есть с грешниками. Да нельзя же садиться, фарисеи никогда не садились, дабы не оскверниться. А Господь садился, дабы омыть их кровью своей, чтобы они не были больше грешниками, а чтобы стали святыми. Ну, еще одно место мы с вами прочитаем. Деяния 2 глава, 42 стиха, прочитаем вниз немножко. Очень хорошее нам с вами место, знакомое. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Я помню сам, когда покаялся, начинал исследовать Писание, начинал посещать курсы. У меня вот тут было много вопросов. Вот тут, где написано в 42 стихе, были в общении преломления хлеба. Это хлебопреломление было или это трапеза была? И помню, мы с братьями рассуждали, и так отвечали, и так. Потом нашли уже на греческом языке, а там как? Потом внизу читаю. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца. До сих пор братья спрашивают, вот это, что по домам хлеб преломляли, это хлебопреломление или просто кушали? Братья и сестры, и так, и так. И там был Господь, и они хотели быть с Господом. И там был Господь, и тоже хотели быть с Господом. Вот помним с вами Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21. Помните, когда ученики ловили рыбу, и Христос пришел побыть с ними в общении. Приплывают они, и что они видят на берегу? Разложенный костер, разложенный огонь, на нем лежащую рыбу, лежащий хлеб. Иисус взял, ел перед ними, побыл с ними, отогрел их, накормил их, преподал им учение, и пришло время, вознесся. Братья и сестры, а как вы думаете, вот когда ученики снова собирались кушать хлеб, хотели, чтобы Господь с ними побыл, как вчера, когда там был, на берегу моря? Очень хотели. И все наперед хлебом молились. Но я не сомневаюсь, братья. Господи, снова хотим быть с Тобою, вот снова хотим кушать хлеб. Ты же вчера с нами вкушал хлеб. Ну, побудь с нами, скажи нам, поговори с сердцами нашими, с проблемами нашими. Побудь с нами за нашей трапезой. Помните в Деянии апостолов, 10 глава, где ученики подчеркивают, вот я хотел, чтобы 40 стиха, вот это место запомнили хорошо. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться, не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, по воскресенье его из мертвых». Это что в сердцах апостола осталось? Это ж после воскресения он кушал с ними, и до воскресения они вместе ели. А вот это ел по воскресенье. И теперь, говорит, нам он являлся, нам, которые с ним ели и пили после воскресения. Братья и сестры, как у них в сердце запечатлелась эта простая трапеза на берегу? Что я уже, смотрите, это уже 10 глава. Это уже сколько лет прошло? Где-то до начала 8 главы, это уже лет 7 прошло. Лет 7 прошло. И апостолы как будто вчера с ним ели и пили. И когда начинают рассказывать, не могут не вспомнить и Господа воскресшего, и то, что мы вместе с ним ели и пили. Так я себе представляю, братья и сестры, после того, когда вот первая церковь, Деяния 2 главе собиралась, и апостолы приходили, то у них и все это живое воспоминание. Так вчера ж с нами Господь был, братья и сестры, сейчас поставим стол, призовем Господа, не просто для формы или так принято у нас, А попросим Господа, чтобы побыл с нами здесь, на этой трапезе, Духом Святым. Поговорил с нами, Слово Свое дал, утешил, укрепил, ободрил нас. Братсестры, оно так и было. Оно так и было. Я не могу представить себе церковь, которая собирается, преломляет хлеб и чашу, и вот до следующей хлеба и чаши никто у кого в гостях не побыл, и ни разу вместе за столом не молились и не ели. Я не могу себе представить церковь. А вы можете себе представить такую церковь? Говорит, сестры, такого быть не может. Такого быть не может. Когда здесь вместе преломили хлеб и вместе пили чашу, в течение месяца мы еще десятки раз друг с другом встретимся, где-то за чашкой чая или тарелкой супа, но мы обязательно позовем имя Господне. Мы обязательно друг с другом побеседуем. Мы знаем, что Господь хочет с нами быть за трапезой. Не только в тот день, и в тот день, когда преломляем хлеб и чашу берем. В каждый день Он хочет быть с нами за трапезой. Вот Евангелие от Иоанна 6 глава. Пришли иудеи, и Он говорит, покушать снова хотите? Они говорят, ну да, как, вчера же хлеб умножал, кормил нас. Он говорит, а со мной, меня вкушать хотите? Они, а что это такое? Он им говорил, вот если не будете есть плоти и крови, они говорят, да не, хлеб вкушать понятно, а как тебя вкушать? Это как-то странно, нам непонятно. И Господь говорит, ну тогда расстаемся. Тогда расстаемся. Братья, как хотелось, чтобы немножко так вот тему у вас для рассуждения перед святыней хлеба чаши немножко в сердце добавилось. Вот такое мое желание. И когда собираетесь где-то двое или трое, и даже если поставили посредине только чашку чая и кусок хлеба, позовите Господа, чтобы Он побыл на этом братском общении. Он тоже любит быть в общении. Он сам разложил хлеб, рыбу и костер и сам позвал учеников. Сейчас покушаем и поговорим. Всегда хочет поговорить с нами, братья и сестры. Всегда. Вот брат недавно рассказывал такой случай. Ну, приходилось нам быть в Румынии. Я наблюдал. Мы приходим на завтрак, они приходят на завтрак. Мы их учили вставать и молиться перед завтраком. Это центр вроде там миссионерский, люди все такие, проповедники. Мы их научили вставать молиться. Я удивился, нигде не молятся перед хлебом. Ну как так? Они говорят, ну разные формы, разные есть обычаи. Я говорю, больше, чем форма и обычаи. Мы с Господом сейчас будем разговаривать, Его присутствие нам нужно, понимаете или нет? Один брат рассказывает, заехал в Германию, зашел в столовую, взял пищу, поставил на стол, встал и громко помолился, и сел кушать. И все вокруг засмеялись. И потом выяснилось, что тот евангелист, тот лютеранин, тот католик, тоже вроде верующие люди. А чего все засмеялись? А один турок, исламист, мусульманин, подходит, говорит, ты тоже наш, ты тоже мусульманин? Говорит, нет, я христианин, говорит. Неправда, христиане не молятся, только мусульмане молятся громко. Представляете, братья и сестры, а как же так дожились христиане? Как же так дожились христиане? Перестают молиться и все. Кто-то молится в начале только, в конце не хочет молиться. И вот разногласия, вроде разные мнения. Братья и сестры, мне хотелось, чтобы вот эти места, которые мы с вами разобрали, чтобы они дали нам с вами понять, да суть только не в том, чтобы насытить тело свое. Суть в том, что с Господом побыть хотим. Но как не помолиться? Громко, стоя, ясно так. Как не поблагодарить? Давайте еще в заключение прочитаем Деяния 20 главу. Если так немножко, вот моя беседа у вас вместила в сердце. 7 стиха прочитаем немножко ниже. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Братья и сестры, как вы думаете, о чем беседа была? О Господе, о церкви. Ну, я не сомневаюсь. Ну, не агрикультура там или сельскохозяйственная тема. Я не сомневаюсь. Если прошел апостол Павел, все, Писание открывали, Христос, церковь, вот это была тема. А в 11 стихе преломил хлеб. Это что? Хлебопреломление или ужин был? Братья и сестры, я хотел, чтобы вот этот вам кусочек остался надолго в памяти в сердцах. Было и преломление, был и ужин. Но самое главное, что Господь там был. И когда преломили хлеб и чашу, был Господь. И когда Павел беседовал, был Господь, потому что до полуночи беседа затянулась. И когда юноша упал, все переживали, не убился ли. то там сам Господь присутствует, говорит, нет, не убился. Потому что, ну к чему печалить ваши сердца во время назидательной беседы, чтобы случилась трагедия? Там сам Господь подставил свою руку, чтобы только ушибся, а привели отрока, немало утешились. Но потом, конечно, когда сели преломить хлеб, благодарность была Господу, благодарность. Теперь еще беседовали, до рассвета беседовали. Это тоже был Господь, братья и сестры. И мне хотелось, чтобы ну, вот так вас немножко добавило сердце тем, перед преломлением, рассуждайте о теле Господнем. Рассуждайте о Господе, о том, что Он дает хлеб и чашу, и не только хлеб и чашу. Еще хочет и накормить нас, хочет еще побеседовать с нами, утешить, ободрить, чтобы у нас ничего вот такого мрачающего, наше общение тоже не случилось. Во всем, братья и сестры, Господь. Евангелие от Иоанна 6 главе, он когда беседовал с иудеями, он одну истину хотел, чтобы поняли иудеи. Каждый день хочу быть с вами. И каждый день, когда будете вкушать хлеб, чтобы были алчущие, жаждущие истины. Каждый день хочу разделять самого себя и каждому из вас разделять. Хотите вкушать такой хлеб? Иудеи говорят, да странные слова, не принимали этот хлеб. А мне хотелось, братья и сестры, чтобы каждый день мы с вами были алчущие, жаждущие и общение с Господом, и чтобы плоть Его и кровь Его, Сам наш Господь, был нашим духовным хлебом жизни. Аминь. Христу хвала за то, что день прошел, когда приход. Ища напрасно мир в краю чужом, Господь мой спас меня, сокрыт теперь я в нем. С Христом я буду в небесах, с ветвями дивных пальм в руках, золотым на голове венцом, да вечно буду им спасен Христом. Сомнений боясь он удалил, он жало смерть и смертью угасил. Святой крови меня он умилил, меня в грехах погибшего он возлюбил. С Христом я буду в небесах, с ветвями дивных пальм в руках золотых на голове венцом, да вечно буду. Спасителю теперь мой, во мне он храм создал себе святой. Я не страшусь, Господь всегда со мной, из бед спасет меня он сильною рукой. С Христом я буду в небесах, с ветвями дивных пальм в руках золотых на голове. Моя охрана от всего, спаситель мой.